Глава 9. Ржавый замок по-прежнему висел на дверях Эспады. И на третий день после статьи, и на четвертый, и на пятый. Сережа и Генка пришли к Олегу, уже не в первый раз. Олег лежал, кашлял. На кашель тихим гудением отзывалась гитара, она висела над кроватью. Та гитара, которую кузнечик выволок однажды в кают-компании из-под дивана. «Не садитесь близко, вирусов нахватаете, у меня, кажется, грипп», — сказал Олег. Но ни Сережа, ни кузнечик не боялись гриппа, они боялись неизвестности и тоскливого ожидания. Радость после статьи уже улеглась, и теперь опять пришло беспокойство. Когда откроют Эспаду? «Вы же понимаете, сразу ничего не делается», — объяснил Олег. «Сырониски и его компания напишут еще пачку опровержений в газету. Потом будут всякие комиссии, расследования, решения». «Пусть вернут нам помещение, а потом расследуют», — сказал Сережа. «Вот и я об этом говорил, когда собрались в редакции». Сырониски заявил, что у него там столы, шкафы, краска и прочее барахло. А машины сейчас, разумеется, на ремонте, и вывозить, сами понимаете, не на чем. «Да мы на руках все его хозяйство утащим в домоуправление!» — нетерпеливо подскочил Генка. «Конечно», — согласился Олег. «Утащили бы, если бы Сырониски согласился. Но он не согласится. Да и вообще ему наплевать на все теперь. Из-за статьи он в ближайшее время с должности полетит все равно. И этот... инспектор стихотворов тоже. Только нам от этого пока не легче». «Как же быть?» — спросил Сережа. «Завтра позвоню еще раз Ларцеву». За окнами темнело. Олег приподнялся, дотянулся до выключателя. Зажглась у потолка неяркая лампа в пластмассовом плафоне. «Черт!» — раздраженно сказал Олег. Откинулся на подушку и громко позвал. «Валентина!» В дверь заглянула старшая сестра Олега, увидела мальчишек, запахнула халат на груди, поправила косынку. Под косынкой в крашеных волосах специальные штучки, чтобы кудри завивались. «Валентина, сколько раз просил не вывинчивать у меня яркую лампу», — разозленно сказал Олег. «Это не я, это Вася. Он говорит, что плафон расплавится», — Олег отчетливо произнес. «Скажи своему Васе, что он у меня сам расплавится, если еще раз сунется в мою комнату. Я его в окно выставлю». Сестра заговорила на одну ноту выше. «Тебе яркий свет зачем? Все равно, вместо того, чтобы заниматься курсовой работой, валяешься на кровати». «Закрой дверь!» — рявкнул Олег. Ребята притихли. Олег отдышался и жалобно объяснил. «Я больше не могу. Всю жизнь, с самого детства, она донимает меня этой фразой. Вместо того, чтобы... Видите ли, вместо того, чтобы купить костюм, я покупаю телескоп. Вместо того, чтобы смотреть хоккей вместе с милым Васей, я включаю симфоническую программу. Вместо лекций я иду на свидание. Вместо того, чтобы жить как все люди, я живу как... Тьфу!» Олег приподнялся на локтях и крикнул в закрытую дверь. «Я живу не вместо, а так, как хочу! Лучше вас, ясно тебе?» «Чудовищный псих!» — донеслось из-за двери. «Постыдился бы, ребят! Как тебя только к детям подпускают!» Олег опять лег и утомленно улыбнулся. «А в самом деле как?» — спросил он и опять закашлял. Сереже стало в этот миг очень жаль Олега, и чтобы не показать эту жалость, он отвел глаза и стал оглядывать комнату. Комната была небольшая. Стол, кровать, 4 совершенно разных стула. 2 книжных шкафа стоят рядом. Книги не только внутри, на полках, но и сверху, на шкафах. Лежат покосившейся грудой, могут посыпаться. Скрещенные рапира и шпага висят на стене у двери. На сизых обоях рисунки братьев Ворониных и фотографии. 2 незнакомых мальчишек с клинками. 1 маленький и лопоухий, другой высокий и смуглый. Наверное, Ромка и Федя? Еще незнакомые ребята в костюмах и масках зверей. Видимо, театр в интернате. И веселая компания барабанщиков с Данилкой на правом фланге. Олег тоже посмотрел на фотографию. «Соскучился я по этой барабанной команде». «Я Данилке позвоню, они сразу прискачут, все вместе», — предложил Сережа. «Они просто стесняются появляться, пока не позвали».